Известность влечет за собой неприятности, а зелья со специальными улучшениями, несомненно, привлекут нежелательных посетителей. Чем меньше людей будет знать о них, тем лучше, или, скорее, чем меньше людей будет знать, что они сделаны им, тем лучше. Приведя все в порядок, Джон быстро сложил зелья в коробку у двери, чтобы Фара забрала их позже. Затем он прибрался в комнате, надежно спрятал Библию вечной алхимии и решил пойти найти Лили. Выйдя на улицу, Джон случайно застал Лили, сидящей на корточках во дворе и хихикающей над муравьями, передвигающими свою колонию. Джон подошел и неожиданно сказал: «Наблюдать за движениями муравьев так забавно. Ах, Джонни, ты закончил свою работу? Да, хочешь прогуляться? Конечно, конечно. Я хочу посетить магазин доспехов, чтобы осмотреться. Хотя одежда новичка удобная, я все равно хочу купить какую-нибудь другую одежду. Без проблем, я все равно планировал отправиться в коммерческий район. Давай пойдем вместе. Планировка и распределение города – лучшие отражения способностей лорда. Возьмем, к примеру, город Калия, где в настоящее время проживал Джон. Жилые районы и коммерческие районы были четко разделены, и каждый район патрулировался командой охраны, поддерживающей порядок. Самое главное, что город был относительно чистым, улицы свободны от отходов и хлама, с выделенными точками сжигания для утилизации мусора. Эти аспекты ясно показали, что лорд Калия обладает значительной компетентностью. Хаотичный город обычно указывает на недостаток способностей у лорда. Конечно, это не относилось к Спартонии. Примитивный и дикий, вероятно, самые подходящие слова для описания города Спартония, без исключения. «Джонни, может, нам тоже посетить подземный город?» — спросила Лили, оглядываясь на игроков на улице, призывающих набирать товарищей, с ноткой нетерпения в голосе. «На что похож подземный город, Джонни?» «Это очень похоже на пещеру монстров. Там тоже есть сокровища, но найдешь ли ты невообразимое богатство или будешь осаждена монстрами, зависит от удачи и силы». Джон объяснил это, рассматривая серьгу, которую он нашел в пещере монстров. Основываясь исключительно на этом описании, Джон не смог почерпнуть много полезной информации. Не имея выбора, он решил отнести серьгу в ломбард, чтобы расспросить местных жителей о более подробной информации. Поскольку броня элитной гвардии Калии была найдена рядом с этой серьгой, между этими двумя предметами должна быть какая-то связь. «Здравствуйте, вы можете оценить здесь специальные предметы?» На углу улицы был ломбард. Джон в сопровождении Лили вошел в магазин и положил серьгу на прилавок. «Пожалуйста, подождите минутку, наш оценщик возвращается. Не могли бы вы подождать 5 минут? Без проблем». Через мгновение послышался голос владельца магазина: «Мастер, пришел клиент, который хотел бы, чтобы вы оценили кое-какое оборудование. Что это? Принеси это сюда, чтобы я посмотрел». Пока слова отдавались эхом, пожилой мужчина с седыми волосами и бородой толкнул деревянную дверь, его гусиные лапки придавали его внешности мудрости. «Какой предмет вам нужно оценить, сэр?» «Это серьга. Пожалуйста, взгляните на нее, и если вы знаете ее происхождение, это было бы еще лучше». Джон протянул серьгу старику, который нахмурил брови, рассматривая искусно сделанную вещицу. «Это, не та ли это хрустальная серьга-источник, которую лорд недавно приобрел на аукционе? Ее купили, чтобы отпраздновать день рождения мисс Фиби Калия. Как она оказалась в вашем распоряжении?» «Я нашел эту серьгу у гоблина в пещере монстров. Если она принадлежит мисс Фиби, тогда...» Джон сделал паузу. Остальные его слова остались невысказанными, но всем было ясно: если кольцо было найдено у гоблина, его владельца, скорее всего, постигло несчастье. Как это может быть? С мисс Фиби всегда были элитные охранники. Как могло случиться такое несчастье? «Извините, сэр, но, учитывая, что это касается мисс Фиби, я, возможно, не смогу сохранить информацию о вас в тайне. Я должен доложить об этом лорду». Глава 13. «Я понимаю». Джон слегка кивнул в знак согласия. Хотя Джон раньше не узнавал стиль серьги, само мастерство изготовления давало понять, что она представляет значительную ценность. Чего он не ожидал, так это того, что оно принадлежало дочери лорда Калии, Фиби Калия. Учитывая, что в этом участвовала дочь лорда, было ясно, что дело было непростым, и Джон не имел права не участвовать в нем. Конечно, у Джона не было никакого желания вмешиваться в подобные дела. «Могу ли я узнать ваше имя, сэр?» «Джон». «Хорошо, мистер Джон. учитывая, что это касается дочери лорда, мне нужно сообщить об этом деле как есть. Лорд Калья может даже обратиться к вам, чтобы спросить о подробностях. Если вам это неудобно, вы можете передать мне подробности, и я смогу объяснить их лорду от вашего имени». Услышав это, Джон на мгновение задумался, прежде чем покачать головой. «Не беспокойтесь, у меня достаточно свободного времени. Это хорошо. Пожалуйста, возьмите серьгу и сохраните ее в целости. Без проблем». После обнаружения владельца серьги у Джона возникло смутное предчувствие, что это может быть связано с каким-то скрытым заданием. Тем не менее, в своей прошлой жизни Джон никогда не слышал о каких-либо скрытых квестах с участием лорда Калии. В большинстве случаев задания были простыми, например, уничтожение монстров. «Джонни, как ты думаешь, лорд может подумать, что мы убили мисс Фиби, и запереть нас?» «Трудно сказать, я тоже не могу быть уверен». Джон слегка вздохнул и беспомощно сказал: «Насколько я знаю, лорд Калия, уважаемый лорд, но, в конце концов, это касается его собственной дочери, и никто не может гарантировать, что он не сойдет из-за этого с ума. Что нам тогда делать? Должны ли мы оставить серьгу у владельца ломбарда и позволить ему объяснить все самому? Это бесполезно, владелец ломбарда уже помнит нас. Если лорд Калия настаивает на встрече с нами, и, учитывая, что Калия не такая уж большая, мы не можем уехать в другой город, пока не повысим уровень, в конце концов, нам придется столкнуться с этим вопросом». «Хорошо», — Лили прикусила уголок губы, явно все еще испытывая неловкость. «Пойдем в магазин доспехов. Если лорду действительно нужно найти меня, он определенно найдет». «Босс, я действительно не думаю, что этот набор великолепно выкованных боевых доспехов малинового цвета выглядит так уж великолепно, даже несмотря на то, что это снаряжение изысканного уровня, оно кажется слишком дорогим. Правда, я думаю, что это довольно красиво. Тебе не кажется, что это подходит к моим волосам?» Перед волшебным зеркалом Хелена отбросила свои длинные волосы и прижала к груди меч в перчатке, приняв очень крутую позу. К сожалению, бессмертный в изгнании ничего не почувствовал, но это было нормально. В конце концов, он был даже моложе Лили, настоящий подросток, вероятно, поэтому он выбрал такое имя, как бессмертный в изгнании. «Босс, этот Джон, как ты думаешь, к какому классу он принадлежит? Несколько дней назад я пролистал сотни страниц таблицы лидеров, просмотрел тысячи имен, но его не заметил. Возможно ли, что он просто выглядит экстраординарно, но на самом деле просто блефует? Ты заметила что-то странное?» Хелена обернулась, в ее глазах мелькнул намек на улыбку. «Хотя я всегда была первой в таблице лидеров, до того, как я достигла 7 уровня, каждый раз, когда я повышала уровень, я получала дополнительный бонус системы плюс 10% опыта за первенство, но я давно не видела этого бонуса. Ты хочешь сказать, что кто-то намеренно не включился в таблицу лидеров и уже?» «Да, и моя интуиция подсказывает мне, что этот человек...» Хелена собиралась продолжить разговор, когда услышала восхитительный перезвон ветряных колокольчиков, и внимательный клерк быстро вышел вперед, чтобы поприветствовать их. «Добро пожаловать в магазин доспехов на Вилетто, уважаемые покупатели. Какой тип доспехов вы ищете?» «Мы просто пока смотрим». Хелена слишком хорошо знала этот голос. Даже не видя лица владельца голоса, все равно можно было различить его уверенность, как будто на его губах всегда играл намек на улыбку. «Джон, я не ожидала встретить тебя здесь, в Калия-Сити. Почему ты не сказал мне, что приедешь?» «Хелена, прославленный капитан пионерского отряда, давно не виделись». Джон был несколько озадачен, когда медленно приблизился, улыбаясь. «Поздравляю, Хаэм, я действительно нахожу, что видеть тебя здесь приносит мне больше радости, чем любая прославленная репутация». Говоря это, Хелена обернулась и заметила набор кожаных доспехов в витрине. После минутного раздумья она указала на него и сказала: «Не могли бы вы вытащить их для меня?» «Без проблем». Продавец почтительно поклонился, открыл витрину и бережно передал очень сексуально выглядящие кожаные доспехи. Хелена получила броню, бросив многозначительный взгляд на Джона, прежде чем повернуться и войти в примерочную. Менее чем через 2 минуты занавеска примерочной отодвинулась, и первой показалась нога, гладкая, как крем, блестящая кожа, хорошо сформированная икра, воплощающая красоту и силу. В следующую секунду Хелена полностью попала в поле зрения Джона. Облегающие кожаные доспехи облегали изящную фигуру Хелены, открывая ее плоский живот, где едва виднелись зачатки подтянутого пресса, ее груди, выступающие из-под доспехов, круглые и полные. Однако больше всего внимания привлекли ее длинные огненно-рыжие волосы. Куда бы Хелена ни пошла, она всегда была в центре внимания любой толпы. Встретившись взглядом с Джоном, Хелена не почувствовала никакой застенчивости. Вместо этого она уверенно раскинула руки и закружилась перед ним, спрашивая: «Красиво, не правда ли, красивая?» Заметив пристальный взгляд Джона, Лили слегка прикусила губу. Глядя на полную фигуру Хелены, а затем на свою собственную, внезапная вспышка безымянного негодования вспыхнула в ней. «Вот так, показывая свой пупок, ты когда-нибудь простудишься?» Несмотря на ее нежелание, даже Лили была вынуждена признать, Хелена действительно выглядела сногсшибательно уверенная в себе, красивая и открыто демонстрирующая свою великолепную фигуру с такой легкостью, которой Лили, возможно, никогда не научится. С этими словами она повернулась и ушла. «Джон, ты помнишь, что я сказала тебе, когда мы расставались в последний раз?» — спросила Хелена. «Конечно. Присоединяйся ко мне. Я назначу тебя капитаном пионерского отряда. Просто скажи слово, и ты поведешь нас. Как насчет этого?» Джон немедленно ответил: «У меня тоже есть предложение. Почему бы тебе вместо этого не покинуть пионерский отряд и не присоединиться ко мне?» «Хм, в этом нет ничего невозможного», — слегка кивнула Хелена. «Определенно этого не произойдет». Услышав это, бессмертный в изгнании едва мог сдержаться. Босс всегда казалась такой рациональной, так почему же она часто отпускала такие безответственные замечания всякий раз, когда видела этого Джона? Что в нем такого особенного? «Босс, что будет с нами, если ты уйдешь из пионерского отряда?» «Ах, это была просто шутка, бессмертный в изгнании. Не принимай это всерьез. Подобных шуток следует избегать в будущем. Босс, вы несете ответственность не только перед собой, но и перед нами». «Хорошо, хорошо, я поняла». С этого момента Хелена собиралась продолжить, когда внезапно раздался тихий, но твердый крик: «Джонни!» Глава 14. Лорд Калли. Джон посмотрел в сторону звука и увидел, что Лили застенчиво опустила голову, избегая его взгляда. Но чего стесняться, она была явно очаровательна. Ее белоснежное платье мягко колыхалось от дуновения ветерка, проникавшего через дверь, белые чулки резко заканчивались на бедрах, открывая намек на плоть. Золотой кулон на ее груди придавал ее чистому облику нотку священности, а белые волосы Лили, похожие на водопад, были высоко собраны. Несмотря на то, что у нее было лицо, способное влюбить любого, она необъяснимым образом излучала ощущение молодой жены. Джон был мгновенно повергнут в замешательство. Почему две женщины необъяснимым образом начали соревноваться? Но, в конце концов, несмотря ни на что, комплименты никогда не лишни. Однако, прежде чем Джон успел заговорить, Хелена бросилась вперед, подхватила Лили на руки и глубоко вдохнула ее слабый аромат. «Она слишком милая. Я бы хотела иметь такую же дочь, как она. Такая мягкая, такая милая. Хелена, ты сжимаешь слишком сильно. О, прости, прости, я просто подумала, что ты такая очаровательная, что ничего не могла с собой поделать. Я передумала, Джон. Я хочу, чтобы вы с Лили присоединились ко мне. Просто видеть милое личико Лили каждый день сделало бы меня невероятно счастливой». Хелена обхватила слегка пухлые щечки Лили и осыпала ее поцелуями, оставив лицо Лили мокрым. «Кхм, хватит, Хелена. Лили все еще молода. О, еще один поцелуй, только один. Пожалуйста, Лили. Хорошо, но это последний, хорошо, бах». Когда эти слова были сказаны, дверь резко распахнулась, нарушив теплую атмосферу. Джон тут же недовольно нахмурился и посмотрел в сторону звука, только чтобы увидеть, как в магазин врывается отряд стражников Калли в форменной броне. «Кто такой Джон? Пожалуйста, пойдем с нами. Что происходит? Эй, я Хелена Бейли. Вы не можете просто забрать моего друга». Брови Хелены нахмурились, когда она встала перед Джоном, продолжая: «Вы не имеете права брать искателя приключений без каких-либо обвинений. Мисс Хелена, это по приказу лорда Калли. Пожалуйста, не вмешивайтесь. Что касается обвинений в заговор против дочери лорда Калли, Фиби Калли, этого обвинения достаточно». «Как это может быть?» Хелена недоверчиво посмотрела на Джона, но он казался спокойным и беззаботным. «Джон, все в порядке, я знаю, что делаю, и, Кроме того, это не имеет ко мне никакого отношения. Тогда это хорошо. Бессмертный в изгнании, возвращайся первым. Я пойду с Джоном в поместье лорда Кали. Мне лучше остаться с тобой, босс. Если меня не будет рядом, чтобы напоминать тебе, кто знает, какие опрометчивые решения ты можешь принять. Бессмертный в изгнании мысленно добавил, особенно рядом с этим Джоном. Указывай путь, наденьте на него кандалы. Стоять, никто не имеет права заковывать меня в кандалы без обвинительного приговора. Джон нахмурился, глядя на охранника, держащего кандалы, и продолжил. Если вы хотите моего сотрудничества, начните с предоставления мне моих основных прав и уважения. Капитан стражи пристально посмотрел на Джона, мгновение помолчал, затем махнул рукой, давая знак стражникам увести их всех. «Джонни, у нас ведь не будет неприятностей, правда?» Оглядев свирепых охранников, Лили с трудом сглотнула и придвинулась ближе к Джону. Она только слышала, что лорд Калья может призвать их, но она не ожидала, что это будет таким образом, обращаясь с Джоном, как будто он был убийцей Фиби Калли. «Не волнуйся, Лили, у меня такое чувство, что эта заварушка не обязательно обернется для нас чем-то плохим». После 2 лет жизни в этом мире Джон начал кое-что понимать. Обычно НПС не причиняют активного вреда игрокам, особенно без конкретных доказательств. Только несколько особых НПЦ могут причинить вред игрокам, и, насколько известно Джону, таких людей не более 3. Очевидно, лорд Калья не один из них. Погруженная в свои мысли, группа из 4 человек под конвоем уже прибыла в поместье лорда Калли, замок из молочно-белого мрамора, который снаружи выглядел внушительно. Вокруг сторожевых башен стражники, вооруженные длинными луками, были в состоянии повышенной готовности, готовые в любой момент превратить любое нарушение порядка в подушечку для стрел. Пройдя через железные ворота, дорожка, вымощенная голубым камнем, вела прямо в поместье. «Входи, лорд ждет тебя внутри». Один из охранников грубо толкнул Джона. Он споткнулся, чуть не упав ничком. Но Хелена поддержала его плечом. «Эй, как насчет того, чтобы не обращаться с моим другом грубо? Мисс Хелена, зачем утруждать себя дружбой с убийцей? Если обвинения подтвердятся, лорд наверняка казнит его. Тогда давайте подождем, пока не подтвердятся обвинения, пока никто его не трогает». Следует сказать, что слава Хелены в Калии были действительно влиятельными, о чем свидетельствует ее смелость противостоять личной охране лорда. «Ты прекрасно. Продолжай». Охранник у двери толкнул тяжелые железные ворота, скрежет по земле заставил Хелену слегка нахмуриться. «Джон, ты в порядке?» «Конечно, не стоит беспокоиться». Джон уверенно кивнул, его тон был удивительно легким. Когда тяжелая железная дверь захлопнулась, Джон поднял голову, чтобы посмотреть на лорда Калью, стоящего высоко на лестнице, и спокойно сказал. «Искатель приключений Джон, к вашим услугам, лорд Калья». «Джон, откуда у тебя серьга моей дочери? Ты причинил вред моей дочери?» «Нет, я даже никогда не встречал мисс Фиби. Я получил эту серьгу от пещерного гоблина в пещере монстров». «Какие у тебя доказательства? Где находится эта пещера монстров?» «Я не могу доказать, что не убивал мисс Фиби, но, милорд, вы также не можете доказать, что она определенно умерла от моих рук, не так ли?» «Что касается расположения пещеры монстров, то она находится в 40 километрах к востоку от восточных ворот Калии, глубоко в лесу». Услышав это, лорд Калия задумчиво нахмурил брови. «Генерал Дельве, мой господин, я хочу, чтобы ты сейчас же взял своих людей, начал от восточных ворот и отправился на поиски пещеры монстров на восток. Ты должен найти тело Фиби». «Да, мой господин». Когда эти слова закончились, высокий мускулистый мужчина повернулся и направился к двери. Когда он проходил мимо Джона, генерал Дельвия бросил на него острый взгляд, явно пытаясь сдержать свой гнев. «Фиби, моя Фиби, такой умный и красивый ребенок, почему с тобой случилась эта трагедия?» «Лорд, мы глубоко сожалеем о ситуации мисс Фиби, но мой друг действительно не причастен. Я, Хелена Бейли, готова поручиться за него репутацией пионерского отряда. Хелена, я хорошо осведомлен о твоих достижениях, но пока все не прояснится, твой друг не может уйти. Мы должны определить, кто настоящий преступник. До тех пор ты останешься в тюрьме. Ты...» Хелена прикусила губу, собираясь сказать что-то еще, но Джон остановил ее. Заметив пристальный взгляд Джона, Хелена вздохнула и замолчала. «Мой лорд, я не отправлюсь в тюрьму, поскольку это было бы несправедливо по отношению ко мне. Справедливо, моя Фиби мертва. Ей было всего 18, в расцвете сил, и она рассталась с жизнью при загадочных обстоятельствах. Ты просишь меня о справедливости. У кого мне просить справедливости? Глава 15. Ключ. Совершенно новый побочный квест. Лорд, задумывался ли ты, почему мисс Фиби покинула Калию и почему она появилась почти в 40 километрах к востоку, в пещере монстров? После своего дня рождения она выразила желание увидеть мир снаружи, поэтому я снабдил ее элитной охраной и отпустил. Если бы я знал, что это произойдет, я бы не. Похоже, господин, что именно твое согласие привело к несчастью мисс Фиби. Ты знаешь, насколько опасна пещера монстров. Учитывая характер мисс Фиби, не исключено, что она заинтересовалась пещерой монстров и настояла на том, чтобы войти, несмотря на возражения ее охранников. Фиби обычно такая разумная и послушная, как она могла поступить так безрассудно? Ты действительно так хорошо знаешь мисс Фиби, лорд, она моя дочь. Конечно, я ее знаю. Я не так уверен в этом, сказал Джон, вытаскивая стандартный набор брони из рюкзака игрока и раскладывая его перед ним. Это стандартная броня Кали. Да, и я также нашел это в пещере монстров. Сначала я подумал, что это странно, но теперь это можно четко объяснить. Лорд, тебе не кажется эта броня немного странной? Странно, что в этом странного? Лорд Калия встал и спустился по длинной лестнице, внимательно рассматривая доспехи, которые переливались серебристым сиянием, и торжественно сказал: «Я не вижу ничего плохого. Лорд, разве ты не сказал бы, что телосложение мисс Фиби похоже на телосложение моей подруги?» Джон указал на Лили, и лорд Калия, проследив за его жестом, мгновение внимательно изучал ее, прежде чем признать: «Действительно, сходство есть. В этот доспех моя подруга едва влезает в него, а я не могу. Если ты мне не веришь, господин, не стесняйся позвать нескольких стражников, чтобы они его примерили». Услышав это, лорд Калия тоже внезапно понял. Сам лорд Калия участвовал в разработке стандартных доспехов Калии и был хорошо знаком с их размерами. По подсказке Джона, ему тоже показалось странным, что доспехи были необычно маленькими. Даже Джон, который не отличался особой крепостью, не смог влезть в броню, а учитывая, что охранники Калии отбирались по строгим стандартам, как мог такой хрупкий молодой человек проскользнуть сквозь нее? Ты хочешь сказать, что это броня моей дочери Фиби? Я просто предлагаю это как возможность. Итак, лорд, ты знал, что мисс Фиби тайно изготовила эти доспехи? Я. Похоже, ты не знал. Ты знаешь, сколько времени требуется, чтобы создать качественную броню? Я не знаю, но возможно, мисс Фиби спланировала это еще до того, как попросила разрешения уйти. Почему же тогда мисс Фиби захотела отправиться во внешний мир? Возможно, она не была счастлива, живя здесь. Ее природа такова, что она жаждет свободы и открытого неба. И все же определенные люди, определенные события насильно изменили ее. Что ты думаешь, лорд? Это из-за помолвки? При упоминании о помолвке Джона осенило. Итак, мисс Фиби не понравилась ее помолвка. Должно быть, она сопротивлялась тебе, лорд, но потерпела неудачу. Ты нашел причину, заставив мисс Фиби согласиться. Поэтому мисс Фиби решила тайно создавать броню и использовала свой день рождения как предлог, готовясь покинуть Калию навсегда. Увы, в конечном итоге она погибла в пещере монстров, а ее вещи оказались у меня. Кажется, теперь все имеет смысл, лорд. Я невинная сторона. Как это могло быть? Фиби всегда была такой воспитанной, а Дельвия – самый доблестный генерал Калии. Что плохого в том, чтобы выйти за него замуж? Именно это отношение заставило мисс Фиби отказаться от спора с вами. Но я ее отец. Я просто хочу, чтобы она была счастлива. Как она могла вот так бросить вызов своему отцу? С момента рождения каждый человек является независимой личностью. У него есть свои мысли, своя свобода. Почему Фиби должна тебя слушать? Только потому, что ты старше, потому что ты ее отец. Ты всегда будешь ее отцом, всегда старше ее. Это никогда не изменится. Основываясь только на этом, уничтожить свободомыслие человека, действительно ли это справедливо? Ты действительно хотел вечно контролировать мисс Фиби, превратив ее в свою марионетку? Это настоящая любовь? Услышав эти слова, лорд Калли отшатнулся на несколько шагов и рухнул на ступеньки, закрыв руками несколько морщинистое лицо, тяжело дыша. Могу я теперь уйти? Иди, позови Дельвию. Нет необходимости отправляться в пещеру монстров. Благодарю тебя, лорд, сказал Джон, поворачиваясь, чтобы уйти, но лорд Калия внезапно окликнул его. Пожалуйста, подождите. Лорд Калия встал, поколебался, а затем слегка вздохнул. Хелена, я знаю, ты всегда хотела завоевать подземный город, но мой народ уже давно запечатал его мифриловым камнем, и только этот ключ может открыть его. Я не решался отдать его тебе раньше, потому что боялся, что если монстры из подземного города хлынут потоком, ты не сможешь с ними справиться и просто уйдешь. Но теперь я верю, что ты способен справиться с этой проблемой. Черт, мне было интересно, почему прогресс в подземном городе застопорился. Так вот в чем проблема. Бессмертный в изгнании пробормотал что-то себе под нос, его взгляд становился все более пылким, когда он смотрел на ключ. С этим ключом они могли бы, наконец, открыть проход вглубь подземного города и, возможно, даже впервые выйти из подземелья. Лорд, благодарю тебя. В этом нет необходимости, считай это благодарностью за то, что Джон образумил меня. Фиби умерла из-за моей гордости, и только сегодня я это понял. Ты, лорд, достойный уважения, но не отец. Я надеюсь, что это послужит тебе поводом к переменам. Джон шагнул вперед, чтобы взять ключ, на мгновение задумался, затем спрятал его в рюкзак своего игрока, игнорируя нетерпеливый взгляд изгнанного бессмертного. Это был ключ, заработанный благодаря его собственному красноречию. Он, конечно, не мог просто так отдать его. Хелена, возможно, жаждет первой явной награды за подземелье, но как мог Джон не желать ее тоже? Награда за первое прохождение подземелья как минимум в 3 раза больше, чем за последующие. Плюс, с талантом Джона уровня ССС поцелуй удачи, не будет преувеличением сказать, что зачистка подземелья может поднять боевые способности Джона на совершенно новый уровень. При этой мысли Джона охватило нетерпение. Расставшись с лордом Калией, он планировал немедленно отправиться в подземный город. «Босс, ты должна что-нибудь сказать. Джон уже забрал ключ. Если он войдет в подземный город, все наши усилия до сих пор будут напрасны». Тем временем, за пределами деревни Адра, в пещере монстров, бледная, нежная рука вынырнула из бассейна, кончиками пальцев отчаянно цепляясь за почву. Сопровождаемая тихим стоном, хрупкая фигурка, полностью промокшая от воды из пруда, наконец выбралась наружу и рухнула на землю, хватая ртом воздух. «Наконец-то я свободна!» Девушка сняла серьгу со своего правого уха. Несмотря на его значительную ценность, она, не раздумывая, бросила его в пруд. «С сегодняшнего дня фамилия Калия не имеет ко мне никакого отношения. Я Фиби, Фиби Фримен». Девушка долго отдыхала, прежде чем с трудом села. Она медленно двинулась к слабому свету, шаг за шагом, и, наконец, увидела выход. Ее радостное сердце заставило ее споткнуться и упасть, но вместо того, чтобы собраться с силами, она защитила свое тело руками и приземлилась прямо на задницу. Ее глаза внезапно затуманились слезами. «Ай-ай-ай, надеюсь, я ничего не сломала». Девушка потерла ушибленный зад, затем вытащила из-под нижнего белья древнюю книгу в темно-красном кожаном переплете, аккуратно вытирая налипшую на нее пыль. Открыв обложку, она увидела таинственный и изысканный магический круг, осветивший ее лицо. «Такой красивый». Глава 16. Босс подземелья. «Хелена, может, сформируем временную команду?» Прежде чем Хелена успела ответить, Джон уже разослал приглашение в команду. Уставившись на всплывающее приглашение в команду, Хелена на мгновение опешила. «Ты хочешь объединиться с нами?» «Конечно. Как ты можешь видеть, я не очень хороший боец, а Лили, священник. У нас недостаточно атакующих способностей, поэтому объединиться с вами, ребята, лучший вариант». «Конечно, не поймите меня неправильно, я не собираюсь сотрудничать со всем пионерским отрядом, просто направляю личное приглашение тебе и изгнанному бессмертному». Говоря это, Джон достал ключ из своего рюкзака и с ухмылкой добавил: «Тебя, должно быть, тоже интересуют награды за первую зачистку, верно?» «Абсолютно. Для этого подземелья у нас есть». Бессмертный в изгнании начал что-то говорить, его взгляд переместился на Лили и не мог оторваться. После короткого, непреднамеренного обмена взглядами лицо изгнанного бессмертного покраснело от смущения, и он виновато отвел взгляд. «Черт, это просто слишком мило». Будучи игроманом, бессмертный в изгнании сыграл бесчисленное количество игр, прежде чем погрузиться в апокалипсис, и даже установил множество мировых рекордов по спидрану, настоящий вундеркинд. Конечно, даже у вундеркинда бывают свои моменты, как сейчас. Даже когда рядом с ним была знойная красавица Хелена, бессмертный в изгнании не обращал на нее внимания. По сравнению со знойными и сексуальными, бессмертный в изгнании явно предпочитал смазливых, вроде Лили. Конечно, ни Джон, ни Хелена не заметили маленького увлечения бессмертного в изгнании, поскольку они всерьез обсуждали возможность формирования временной команды. Хелена, как охотница, может похвастаться впечатляющей силой атаки, в то время как класс лучника изгнанного бессмертного может идеально восполнить нехватку атакующих способностей в команде Джона и Лили. Как священник, Лили также дает бафы исцеления и улучшения, еще больше повышая их боевую эффективность. Что касается Джона, то, с благословения костей Гермеса, его боевую силу нельзя недооценивать. Более того, Джон уже тайно приготовил несколько сильнодействующих ядов. Итак, к счастью, все решено. Хорошо, давайте готовиться 10 минут, затем встретимся у входа в подземный город через 10 минут. Бессмертный в изгнании, давай вернемся и приготовимся. Бессмертный в изгнании, да, нужно подготовиться. Бессмертный в изгнании отвел взгляд, застенчиво дотронулся до носа и неохотно последовал за Хеленой, когда они повернулись, чтобы уйти. Именно тогда Лили озадаченно ткнула Джона в плечо. «Джонни, ты такой могущественный, ты мог бы очистить подземелье самостоятельно, верно? Зачем приглашать Хелену? Хм, пока это секрет, я расскажу тебе позже». 10 минут спустя, у входа в подземный город, Джон и Лили уже ждали там. Лили переоделась в недавно купленное длинное платье священницы, на груди у нее красовался кулон в виде клевера. Джон, с другой стороны, все еще был в темно-серой мантии, его лицо было скрыто под капюшоном, издалека излучавшим довольно зловещую атмосферу. Вскоре Хелена и бессмертный в изгнании прибыли, как и было обещано. Хелена была облачена в огненно-красные доспехи, а бессмертный в изгнании был одет в эльфийскую одежду, с водянисто-синим длинным луком за спиной. «Ты быстро собрала набор снаряжения высшего уровня. Этому можно позавидовать. Что это за темный наряд? Ты на самом деле довольно красив. Зачем прятать лицо? Я боюсь, что кто-нибудь может увидеть меня и захотеть причинить мне вред. Эфф, ты действительно нарциссичен». Хелена прикрыла рот рукой и тихо хихикнула. Приняв приглашение в команду, она заговорила серьезным тоном. «Внутри подземного города бессмертный в изгнании более знаком, поэтому он покажет путь. Как только мы войдем в подземелье, помимо награды за первую зачистку, мы распределим добычу по мере необходимости. У меня нет возражений». «У меня тоже». Бессмертный в изгнании равнодушно пожал плечами. «Видишь ли, только его охотничья одежда эльфийского лучника и длинный лук эльфийского стража стоят 1000 серебряных монет. Его не волнуют обычные предметы, выпадающие из подземелья. Его интересуют только награды за первую чистку. Тогда давайте отправимся в путь. Я надеюсь, что в нашем первом сотрудничестве мы сможем добиться большого успеха. Прежде чем мы уйдем, возьми это». Затем Джон достал из своего рюкзака несколько бутылочек с базовыми зельями здоровья и зельями противоядиями от ядов, передав их Хелене и бессмертному изгнаннику. Немного подумав, он также вручил бутылочку с ядом бессмертному в изгнании. «Это зелье здоровья, 2000 серебряных монет, и ты купил так много, ты скрытый магнат». Это действительно было удивительно. На этих ранних стадиях развития цена базовых зелий здоровья 2000 серебряных монет за каждое была достаточной, чтобы отпугнуть большинство людей. По сравнению с этим лечиться у священниц церкви, очевидно, были лучшим выбором, требующим лишь немного потраченного времени, что было лучше, чем потратить 2000 серебряных монет. Даже сама Хелена купила только одну бутылку, чтобы держать ее под рукой, но Джон, с другой стороны, потратил десятки тысяч серебряных монет за один раз. Это бесплатно. Кроме того, эта бутылочка с ядом умеренно сильнодействующая. Нанесение ее на стрелы может иметь особый эффект. Спасибо. Джон, я все хотела спросить тебя, это ты получил награду за первый прорыв уровня? Какая еще награда за первый прорыв уровня? Внутри подземного города все соответствовало воспоминаниям Джона. Уровни монстров в подземном городе не были слишком преувеличены, пространство заполняли обычные обитающие в логове гоблины, слизняки и механические куклы. Однако с присутствием изгнанного бессмертного путешествие стало значительно проще. Наблюдая за стрелами, летающими вокруг изгнанного бессмертного. Даже Джон восхищался его преувеличенным талантом. Использовать талант «Шепот ветра» для управления стрелами и отражения атак ближайших монстров было непросто. Это требовало владения талантом так, как если бы он был продолжением твоих собственных конечностей, при этом оставаясь бдительным к окружающему. Вундеркинд оправдывал свою репутацию. Хотя стрелы, управляемые ветром, не были особенно мощными, их было более чем достаточно, чтобы сразить этих мелких врагов. По пути Джон непрерывно осматривал окрестности. Они даже нашли сундук с сокровищами, в котором после принудительного открытия было несколько серебряных монет. Хотя с усилением от поцелуя удачи в тот момент, когда серебряные монеты попали в его рюкзак, они значительно увеличились, это не принесло какого-либо существенного улучшения. Наконец, примерно через полчаса более глубокого проникновения, толстые золотые ворота преградили им путь. Увидев царапины и вмятины на золотых воротах, Джон скривил губы в улыбке. «Вы же, ребята, не думали о том, чтобы прорваться через ворота грубой силой, не так ли? Неужели я настолько глуп?» Цин пытался это сделать, но ему не только не удалось сломать врата, но он также испортил оружие изысканного уровня. «Я сказал ему, что такой подход не сработает». Бессмертный в изгнании усмехнулся, шагнул вперед и постучал в золотые ворота, затем повернулся, чтобы посмотреть на Джона. «Достань ключ и открой врата. Это было бы честью для меня». Джон шагнул вперед и вставил ключ в единственную щель в золотых воротах. Глухие звуки вращающихся шестеренок эхом отдавались в узкой комнате, заставляя Лили нахмуриться и послушно заткнуть уши. С четким щелчком Джон осторожно протянул руку, и золотые ворота действительно открылись. Они вчетвером вместе толкнули ворота, и перед глазами каждого из них вспыхнуло диалоговое окно. «Босс подземелья, Василиск из каменной кожи подземного города теперь активен. Пожалуйста, приготовьтесь к бою, участники подземелья». Как и ожидалось, босс, которого Джон хорошо помнил, Василиск около 4 метров высотой и почти 10 метров в длину, медленно выползал из тени. Каждый раз, когда его массивные когти касались земли, земля дрожала. Из уголков его рта стекала вязкая жидкость, издающая зловонный, гниющий запах. Его вертикальные зрачки смотрели прямо на группу из 4 человек, как будто оценивая ужин на вечер. Босс подземелья 25 уровня. Информация босса раскрылась перед ними, заставив даже Хелену ахнуть от удивления. Даже она, находящаяся на 19 уровне и имеющая около 2100 здоровья, нашла это зрелище устрашающим. Однако здоровье босса составляли ужасающее пятизначное число. «Не стой просто так, двигайся!» Бессмертный в изгнании закричал, мягко отталкивая Лили в сторону и сам отпрыгивая в сторону. В следующий момент место, где они только что стояли, мгновенно покрылось ядом, разъедающим даже твердую мостовую из голубого камня и издающим скрежещущий кислотный звук. Это было близко. Старшая сестренка, не теряя самообладания, мы слишком усердно работали, чтобы облажаться здесь. Джон, Лили, отойдите. Бессмертный в изгнании, я удержу босса, вы наносите урон. Уже занимаюсь этим. Бессмертный в изгнании стиснул зубы, его длинный лук был полностью натянут. Со звуком разрываемого воздуха стрела полетела в лицо Василиска из каменной кожи, словно полоса света. Глава 17. Василиск с каменной кожей. Этот зверь намеренно защищает свои слабые места. Если не будет подходящего шанса, я не смогу этого сделать. Тогда я создам эту возможность. Джон сжал свой кинжал обратной стороной, слегка наклонился вперед и наблюдал, как Василиск безжалостно преследует Хелену. С безрассудной решимостью он бросился на Василиска. Хелена ахнула от шока при виде этого зрелища, но прежде чем она успела произнести хоть слово предостережения, Джон уже вскочил и вцепился в спину Василиска, зажимая промежутки между чешуйками своим костяным ковшом, чтобы не упасть. Этот прием привел Василиска в ярость, который затем полностью проигнорировал Хелену и изгнанного бессмертного, безумно прыгая и подпрыгивая, даже ударяясь своим массивным телом об окружающие каменные стены. Это бесполезно, он становится слишком диким. Я не могу сделать точный выстрел. Просто подожди минутку, дай мне еще немного времени. Джон сильно вцепился зубами, пытаясь устоять на спине Василиска. Даже когда острые чешуйки рассекли его ладони, и кровь потекла ручьем, выражение его лица не изменилось. «Хелена, помоги мне, отвлеки его, хотя бы на секунду». Джон продолжал карабкаться вверх, на его лице читалось растущее напряжение. К Кровь на его ладонях была скользкой, что затрудняло дальнейший подъем. Наблюдая за этой сценой, Хелена забеспокоилась еще больше. Хотя она не была уверена в классе Джона, она подозревала, что он не обладал большой боевой силой, иначе он не стал бы так опасно рисковать собой. Изначально Хелена подумала, что Джон, возможно, маг, учитывая его одежду, длинную, громоздкую мантию, которая, казалось, не подходила для ближнего боя. Однако у Джона не было посоха и он не выказывал никаких признаков применения заклинаний, что привело Хелену в полное замешательство. Но сейчас было не время для колебаний. Жизнь Джона висела на волоске, не было места сомнениям. С этой мыслью Хелена больше не колебалась. Она немедленно вытащила свиток из своего рюкзака и бросила его Лили. «Лили, активируй свиток». «Свиток, но я не знаю как». Лили, споткнувшись, поймала свиток и посмотрела на его загадочный текст, чувствуя себя совершенно сбитой с толку. «Это просто, просто направь в него ману, поторопись, я справлюсь». Лили энергично кивнула, кончики ее пальцев засияли священным светом. Свет отделился от ее пальцев и медленно влился в свиток, который мгновенно разлетелся в дребезги. Под ногами Василиска вспыхнул шестиконечный звездный массив, сверкающий бледно-голубым светом. Лучи, как веревки, плотно охватили конечности Василиска, прочно удерживая его на месте. «Джон, у тебя есть 5 секунд, хватит, бессмертный в изгнании, делай свой выстрел». Джон собрался с силами и бросился вперед, глубоко вонзив свой костяной нож в левую глазницу Василиска. Раздался резкий треск, когда жидкость из глаза брызнула наружу, в результате чего Джон потерял равновесие и упал со спины зверя. Увидев это, Хелена быстро шагнула вперед, подхватывая Джона на руки. Они проскользили более 10 метров по земле, прежде чем остановиться, а затем бессмертный в изгнании сделал свой ход, заметно более толстая стрела легла на тетиву его лука. Бессмертный в изгнании глубоко вздохнул, его дыхание выровнялось. «Сделай так, чтобы она пробила его». С громким криком изгнанного бессмертного стрела слетела с тетивы с невероятной скоростью. Джон лишь мельком увидел размытое пятно. К тому времени, как он пришел в себя, стрела уже с легкостью пронзила правый глаз Василиска. В этот момент действие свитка стазиса наконец закончилось. Пронзительная боль пронзила его, и Василиск издал рев. Звуковая волна подняла окружающий гравий, как шрапнель. «Осторожно!» Бессмертный в изгнании вложил свой длинный лук в ножны и бросился перед Лили, прикрывая ее своими довольно худыми плечами, хотя, казалось, Лили вряд ли в этом нуждалась. Барьер святого света защитил их обоих, отражая летящий гравий. Лили зажала уши, крепко зажмурив глаза. После нескольких рыков Василиск полностью обезумел, бросаясь в атаку и разбив пещеру, тщетно пытаясь сокрушить проклятых вредителей с помощью такого неистовства, только для того, чтобы ускорить распространение яда по его венам, и ничего более. Наблюдая, как здоровье Василиска неуклонно падает, Джон с трудом сел и глубоко вздохнул. «Слава богу, это сработало. Ты что, с ума сошел? Что, если бы у меня не было свитка стазиса? Кто бы тогда спас тебя?» Хелена нахмурила брови, схватив Джона за запястье и с болью в сердце глядя на глубокую, обнажающую кость рану на его ладони. «Но это сработало, и что касается этого предмета, специальная награда для первого игрока, выбравшего класс, просто случайно пришлась кстати. Тебе повезло». Она помогла Джону подняться, и они присоединились к изгнанному бессмертному и Лили. «Но, Джон, где ты достал этот токсин? Он невероятно эффективен. Всего за 5 минут действия яда ХП Василиска упали ниже 5000, что является поразительно преувеличенным эффектом. Это не было куплено. Будь то токсин, зелье противоядия от яда или базовое зелье ХП, все это было лично приготовлено Джонни. Джонни, лучший алхимик. Алхимик. Глава 18. Первые награды за зачистку. Значительный прирост силы. Лили. Я думаю, Хелена, надежный союзник, поэтому я просто... Лили смущенно высунула язык. Ладно, на самом деле, я узнал об этом случайно. Сначала я толком не продумал, какой класс выбрать. Когда я прокачался и достиг 15 уровня, система сообщила мне, что я могу перейти в особый класс, поэтому я выбрал его. Есть еще и скрытые классы. Насколько тебе повезло, бессмертный в изгнании нахмурил брови, явно не веря своим ушам. До смены работы он тоже колебался. В конце концов, предлагаемые классы были ограничены, воин был слишком дерзким, охотники ослабевали на более поздних стадиях, а магам требовалось слишком много времени на развитие. Большинство классов не привлекли внимания изгнанного бессмертного, и он неохотно выбрал класс лучника. И теперь он только что узнал о скрытых классах. Итак, кроме алхимика, какие еще скрытые классы существуют? Алхимик, фехтовальщик – это единственные, кого я знаю. Черт возьми, это огромная потеря. При слове «фехтовальщик» лицо изгнанного бессмертного исказилось в агонии. Фехтовальщик, фехтовальщик. Разве он не назвал себя бессмертным в изгнании, потому что хотел быть мастером меча, который рассекал своим мечом небеса, преодолевая всю несправедливость мира? Бессмертный в изгнании никогда не предполагал, что упустит мечту всей своей жизни, которая казалась такой близкой, но в то же время такой далекой. Могу ли я сменить класс сейчас? Это все еще возможно? Это, боюсь, что нет. Джон пожал плечами, собираясь сказать что-то еще, когда Василиск внезапно бросился в их сторону. Хелена быстро схватила Джона за воротник и отшвырнула его в сторону, в то время как она сама быстро оттащила Лили в безопасное место. Бессмертный в изгнании поднялся на ветру, его поведение было расслабленным и непринужденным. «Давай сначала убьем этого зверя, поболтаем позже». Бессмертный в изгнании застыл на месте, когда легкий ветерок под ним поднял его фигуру. Позади него из его колчана вылетело более 10 стрел, каждая пролетела перед ним и была покрыта смертельным токсином. Вперед! Бессмертный в изгнании, его пальцы, по форме напоминающие меч, небрежно взмахнули ими вперед. Стрелы полетели к Василиску подобно буре, попадая точно в его уже разбитые зрачки. Эффект от яда быстро накапливался, ускоряя потерю ХП. Джон, как насчет того, чтобы нанести последний удар? Забудь об этом, я не хочу привлекать столько внимания. Мы все равно получаем первые явные награды. Ты его убьешь. Если вы еще немного помедлите, я убью первым. Бессмертный в изгнании презрительно скривил губы, призывая их поторопиться. Хелена больше не колебалась. Когда ХП Василиска приблизились к истощению, она выхватила свою рапиру и глубоко вонзила ее в центр его лба, прикончив его. Анонс сервера. Поздравляем игрока Хелену с победой над боссом подземелья Стоунхайт Василиском. Команда заработала первые награды в подземелье. Первые награды теперь будут распределяться случайным образом. Пожалуйста, проверьте свой инвентарь. Первые награды уже распределены. Одно объявление следовало за другим, и Джон немедленно открыл свой рюкзак, чтобы проверить свои первые награды. Ёлки-палки. Эпическое снаряжение. Взаправду, это, должно быть, первое на сервере. Прежде чем Джон смог полностью оценить свои награды, бессмертный в изгнании удивленно воскликнул, вытаскивая из рюкзака короткий меч длиной почти с его предплечья. Легкий вес меча резко контрастировал с его очевидной остротой и прочностью. Змеевидный дизайн клинка придавал ему исключительно изысканный вид. Бессмертный в изгнании просто слегка взмахнул клинком, и, казалось, можно было едва расслышать звук рассекающего воздух клинка. Кинжал огненного странника. Качество. Эпическое из набора огнеход. Характеристики. Незначительно повышается термостойкость и ловкость. Атаки могут наносить огненный урон. Бесспорно, это был совершенно замечательный эпический снаряд. Даже в своей прошлой жизни Джон долгое время использовал двойные кинжалы огненосцев в качестве основного оружия, что свидетельствует о редкости этого кинжала. Но, мне это кажется не очень полезным. Бессмертный в изгнании несколько беспомощно почесал в затылке. Если бы это было снаряжение или оружие, подходящее для лучника, это могло бы поднять его способности на следующий уровень. Но это был короткий меч. Для бессмертного в изгнании отказаться от своих текущих методов атаки ради короткого меча было все равно, что поставить телегу впереди лошади. С этой мыслью бессмертный в изгнании смог только слегка вздохнуть, убирая огнеходы обратно в рюкзак, а затем повернулся к Хелене. «Босс, какую особую награду ты получила?» «Легендарный алхимик Орландо заметки Барри качества. Эпическое. В нем собраны некоторые из новых и смелых экспериментов легендарного алхимика Орландо Барри в области алхимии». Говоря это, Хелена небрежно бросила Джону потрепанный дневник. «Жаль, я не могу им воспользоваться, и у нас сейчас нет алхимика в команде, так что он твой. Спасибо, я готов обменять это на что-нибудь другое». Опыт легендарного алхимика, несомненно, был самой ценной вещью для Джона. Изучение мощных алхимических техник из заметок потенциально могло бы компенсировать его текущие недостатки в боевой мощи. С этой мыслью Джон больше не колебался и достал из рюкзака свою первую награду. Броня Бриза Лорда Мишеля качества. Эпическая. Тебе кажется, она больше подходит? Джон просто взглянул на описание предмета и подумал о том, чтобы отдать броню изгнанному бессмертному в обмен на кинжал огненного странника. С одной стороны, броня ветра лорда Мишеля значительно усилила бы талант шепчущего ветер изгнанного бессмертного. С другой стороны, кинжал огненного странника действительно был тем, чего желал Джон. Бессмертный в изгнании, эти доспехи для тебя, считай это благодарностью за то, что Хелена передала мне заметки. Тогда я не буду стесняться, я могу им воспользоваться. Бессмертный в изгнании слегка кивнул, принимая подарок Джона, а затем повернулся к Хелене. «Босс, ты оставишь этот кинжал себе? Я не могу им воспользоваться, отдай его Джону. У него нет удобного оружия, так как его костяной драгер застрял в чешуе Василиска. Считай это компенсацией. Ты с ума сошла, босс, это оружие эпического качества». Возможно, единственное на всем сервере прямо сейчас. Даже если мы не сможем им воспользоваться, мы могли бы продать его кому-нибудь другому. Вместо того, чтобы оставлять это другим, лучше отдать это Джону в качестве одолжения. Кроме того, ты забрал его вещи, ты должен хотя бы проявить благодарность, верно? Хелена легонько постучала изгнанного бессмертного по лбу, раскрыла ладонь и продолжила. Давай, отдай это. Я... «Босс, разве ты не отдала заметки? Почему я должен вносить что-то еще? Записи наиболее полезны в руках Джона. Хранить их для меня было бы бессмысленно. Кроме того, чем лучше навыки Джона в алхимии, тем лучше и для нас. Я уверен, что Джон сделает нам скидку на зелья, которые он готовит, верно?» Хелена многозначительно посмотрела на Джона, ее глаза тепло блеснули. Джон кивнул и улыбнулся. «Конечно, Джонни, предмет, который я получила, кажется, немного отличается от твоего». В этот момент Лили, которая некоторое время молчала, выступила вперед, доставая из рюкзака чистую белую таблетку. «Милосердие ткача снов качества. Эффект. Вступает в силу при первом использовании, сбрасывает текущий уровень и класс, ограничен одним использованием, последующее потребление не окажет эффекта. Похоже, теперь мы можем заключить честную сделку». После того, как Джон увидел уникальные свойства милосердия ткача снов, он повернулся к изгнанному бессмертному, который был уже слишком взволнован, чтобы говорить, его глаза были полны надежды. «Это должно быть ценно, верно? Я впервые вижу предмет такого качества. Это действительно нормально, просто отдать его изгнанному бессмертному? Фундаментальный принцип алхимии – эквивалентный обмен. Я всегда придерживался этой веры. Итак, бессмертный в изгнании – возьми это твое». Наблюдая за тем, как пилюля летит в его сторону, сердце изгнанного бессмертного едва не подпрыгнуло к горлу, не успокаиваясь до тех пор, пока пилюля надежно не оказалась в его ладони. С таким же успехом можно использовать это сейчас, сбросить свой уровень и класс. «Ты получишь награду в виде опыта, как только мы выйдем из подземелья», — предложила Хелена. «Но это означает, что все снаряжение, которое я собрал, будет потрачено впустую». Бессмертный в изгнании вложил значительные усилия и ресурсы, чтобы собрать свое текущее снаряжение. Сброс его уровня и класса означал бы, что все его первоначальные инвестиции были потрачены впустую. «А чем тут беспокоиться? Я всегда прикрою твою спину, и это всего лишь набор снаряжения. Я куплю тебе кое-что получше». Глава 19. Легендарная алхимия. Покраснев под обожающим взглядом Хелены, бессмертный в изгнании застенчиво кивнул. В тот момент, когда он проглотил милость ткача снов, пилюля растворилась в светящихся точках, которые вошли в его тело. Он отчетливо ощущал, как теплые точки, казалось, вытягивают из него силу. Бессмертный в изгнании почти беспомощно наблюдал, как будто счетчик бежал назад, его уровень и планка опыта быстро снижались. Метка его класса, лучник, была стерта из-за потери уровней. Всего через минуту бессмертный в изгнании с ужасом обнаружил, что его панель заданий вернулась в исходное состояние с момента его первого входа в игру. Но вместо того, чтобы впасть в уныние, его глаза загорелись радостью, и душевный подъем захлестнул его. Фантастика. Можно сказать, это как спать на подушке. Я никогда не думал, что действительно найду предмет, который может сбросить мой уровень. Ты не собираешься поблагодарить Лили? Лили, большое тебе спасибо. С раскрасневшимися щеками бессмертный в изгнании неловко почесал голову, едва осмеливаясь встретиться взглядом со звездообразными глазами Лили. Лили, напротив, казалась гораздо более собранной, просто качая головой и улыбаясь. Не беспокойся, пока это тебе полезно. Ты можешь отдать кинжал огненного странника Джонни сейчас? О, хорошо, хорошо, я сейчас отдам его Джону. Поняв, что ему нужно сделать, бессмертный в изгнании кивнул, передавая кинжал огненного странника Джону. Наблюдая за кинжалом, который напоминал извивающуюся змею, Джон испытал необъяснимое чувство родства. Спасибо. После распределения наград за первую чистоту группе оставались награды за подземелье. И все же, по сравнению с этими тривиальными призами за подземелье, Джона гораздо больше заботило тело Василиска. Его прочная чешуя, извергающий яд язык и крепкие сухожилия были исключительным алхимическим материалом для Джона. Он мог выковать полный комплект чешуйчатой брони из чешуи Василиска, предлагая непревзойденную защиту. К счастью, после смерти Василиска его чешуйки больше не были так аккуратно наложены друг на друга, образовав как раз достаточно промежутков, чтобы Джон мог снимать их одну за другой. Конечно, яд тоже был незаменим, он был способен разъедать даже голубой камень, его токсичность была невообразимо велика. Джону потребовалось почти 2 часа, чтобы собрать все необходимые материалы из тела Василиска, после чего он и остальные, включая Хелену, покинули подземелье. В тот момент, когда они вышли из подземелья, были начислены награды за опыт. Опыт в подземелье уровня босса 25 го позволил Хелене 19 го уровня подняться на 3 уровня. Лили наконец достигла 18 го уровня и выучила новые заклинания. С повышением поцелуя удачи уровень Джона взлетел на 10 уровней, достигнув внушительного 40 го уровня. Что касается бессмертного в изгнании, огромное количество опыта за один раз подняло его до 15 уровня. Не колеблясь ни секунды, он немедленно принял запрос о смене класса, чтобы стать фехтовальщиком. Поскольку было обнаружено, что изгнанный бессмертный в настоящее время находится в городе Калия, локация задания переместилась из деревни Адра в регион Калия. Бессмертному в изгнании пришлось отправиться в шахты, чтобы собрать металлы, необходимые для выковки его меча, поэтому он ушел первым. Итак, здесь наши пути должны разойтись. Выйдя из подземного города, Джон снова надел капюшон, его черты были окутаны тенью, из-за чего его лицо было неразличимо. Узнав маленький секрет Джона, Хелена с радостью согласилась сохранить его, поэтому не назвала имени Джона. Вместо этого она просто изогнула губы в соблазнительной улыбке. «Встретимся ли мы снова?» «Конечно, маленькая милашка Лили, когда мы встретимся в следующий раз, у меня будет для тебя подарок. В этом нет необходимости, сестра Хелена. Как я мог не подарить чего-нибудь? Наша дорогая Лили заслуживает всей этой нежности».